Глава 25. Злата. «Я не буду этого делать», — отвечаю, не задумываясь. «Зачем?» Равнодушно смотрю на него. Он ведь несерьезно. Кто в трезвом уме будет это предлагать? У Ходжаева собственные джеты по всему миру летают. Куча людей в подчинении, а он готов сесть в тюрьму за то, что пьяный набросился на шлюху. Он не в себе? Мужчины часто делают это с девушками вроде меня. Ира рассказывала. Поэтому и советовала найти одного покровителя. А я, дура, в розовых очках не верила. Амир молча берет чистый стакан, наполняет его водой и приближается к столу. «У тебя нет желания мне отомстить?» спрашивает, ставя стакан прямо передо мной. «Нет». Мотаю головой, равнодушно глядя на воду, но так и не притрагиваясь к гладкому стеклу. «Чего ты хочешь тогда? Денег?» С нажимом спрашивает. Злится. «Нет». «Тогда чего?» Обессиленно мотаю головой и провожаю взглядом последнее пушистое облако, уплывающее за угол. Снова пустота. На небе и внутри. «Можно я останусь и пойду спать, Амир, пожалуйста?» Слезы снова застилают глаза. Он приподнимает двумя пальцами мой подбородок, внимательно изучает лицо. Первая реакция — отодвинуться, сбежать. Только некуда. Я инстинктивно пытаюсь отвернуться, но Ходжаев не дает. Держит крепко. Не вырваться, но не грубо. «У тебя есть медицинская страховка?» спрашивает, не сводя глаз с моих губ. «Нет». Его гладкое лицо хмурится, и он убирает руку. «Одевайся, Злата. Поедем в клинику». «Я не хочу». Пытаюсь возражать. «Не поеду». «Я не предохранялся вчера. К врачу съездить все равно придется. Собирайся. В 4 у меня встреча в офисе, как раз все успеем». До медицинского городка мы доезжаем быстро. Правда, я ни за что не вспомню, как мы там оказались. Персонал ведет себя вежливо, будто бы не замечая, что с учетом дубайской адской жары на мне глухая водолазка с длинными рукавами, а на лице белоснежная медицинская маска, прикрывающая губы. Синяки на бедрах доктор тоже тактично игнорирует, бережно берет мазки и выписывает таблетки для экстренной контрацепции. Когда я выхожу из одного кабинета, меня сразу провожают в другой, чтобы взять кровь из вены. С детства этого терпеть не могу, но безвольно терплю, не проронив ни слезинки. В коридоре клиники дожидается Ходжаев, который отвозит меня обратно в отель и отдает пакет с назначенным препаратом. Горничные уже перестелили кровать и избавились от разорванной одежды. Я выпиваю лекарство, убираю ботегу подальше в шкаф, чтобы не видеть. Раздевшись до белья, ныряю под холодное одеяло, предварительно включив кондиционер на максимум. Забываюсь сном, перемежающимся всхлипами и слезами. Утром на телефон приходят два файла. Один с результатами моих анализов. Всевозможные инфекции, ВИЧ, сифилис, гепатит — отрицательно. Во втором документе те же показатели и тоже с отрицательными отметками, но в графе «Данные пациента» значится Ходжаев. Безразлично убрав телефон, снова засыпаю. Дни сменяются ночами, перетекающими снова в дни. Серые и все еще, к сожалению, безоблачные. Я грущу, потому что смотреть не на что. Выходя в ванную комнату, только однажды заглядываю в гостиную, где рядом с окном обнаруживаю огромную беговую дорожку. Видимо, в духоте Ходжаеву бегать не понравилось. И, судя по звукам, раздающимся по утрам, он решил добежать как минимум до Китая. Я, засыпая каждую ночь, и вздрагиваю от любого шороха. С одной стороны, боюсь, что Амир снова выпьет, ворвется в мою комнату и все повторится, с другой — понимаю, что когда-нибудь это все равно случится, раз я осталась. Чувство вины накатывает жаром. Сама виновата. Во всем. Уборку делать в спальне запрещаю, просто не хочу из нее выходить дальше туалета и ванной комнаты. Сама тоже не убираюсь. Не хочется. Не знаю, откуда во мне столько желания спать, но целыми днями только это и делаю. Еду приносят 3 раза в день. Иногда я что-нибудь съем, но чаще блюда остаются нетронутыми. Тоже совсем не хочется. Это странно, но чувство тоски периодически сменяется тревогой, и я до ужаса боюсь, что Ходжаев меня все-таки выгонит. Настраиваюсь, представляю, как приведу себя в порядок и выйду к нему с деревянной чашей, встречу с работы, как обычно. Но потом вдруг пугаюсь и решаю обязательно сделать это завтра. Естественно, следующий день проходит в тех же мыслях и заканчивается таким же решением. Периодически звонят мама, Ира и Ая. Я либо намеренно пропускаю звонки, либо отвечаю им односложно, не пытаясь развивать и поддерживать разговор. Так они быстрее прощаются. Ведение блога тоже прекращаю. Абсолютно не хочется вести прямые эфиры. Да чего уж греха таить. Даже расчесываться нет никакого желания. Волосы превращаются в рыхлую солому. Иногда я выкладываю сторис с серым небом, но в основном страницу, которую я так активно развивала столько лет, забрасываю. Подписчики волнуются, присылают сообщения в директ, интересуются, что случилось, реагирую огонёчками. С Ходжаевым стараюсь не сталкиваться, не отсвечивать, чтобы не выгнал и вообще лучше забыл о моем существовании. Внутри себя разгоняю ситуацию с Рубеном до неимоверных масштабов. Иногда кажется, что он уже сделал, что обещал. В эти моменты сердце останавливается, а ноги слабеют. Будто в пропасть падаю. Чтобы не вздрагивать от каждого уведомления, в итоге отключаю телефон. Самое страшное случается, когда я просыпаюсь от стука двери. По привычке отлетаю к изголовью кровати и испуганно таращусь на высокую фигуру Ходжаева. Он трезвый, и я тоже трезвею. Страх стихает. Мазнув взглядом по окну, понимаю, что сейчас самое начало вечера, небо темнеет. «Может, хватит спать?» — спрашивает Амир строго. Обводит взглядом комнату, захламленную подносами с едой и одеждой, сброшенной в кучу. Нахмурившись, кладет руки на пояс и снова смотрит прямо на меня. Поснутый выполнила годовую норму целого государства. «Выполню и другую», — напряженно отвечаю. Он усмехается и потирает лицо ладонью. Не шевелясь, наблюдаю за ним. Если я за эти 2 недели превратилась в неотесанный комок нервов, то Ходжаев подтянулся и пышет здоровьем и энергией. С опаской посматриваю на черную рубашку и светлые брюки на стройном теле, а от блеска строгой обуви в глазах рябит. «Собирайся, мы едем ужинать». В итоге приказывает он, поворачиваясь к двери. «Я никуда не поеду». Равнодушно поправляю одеяло и сползаю вниз, чтобы улечься поудобнее. «Это был не вопрос. Через час жду тебя в гостиной». «Я не поеду. У тебя час, Злата». Когда остаюсь одна, ошеломленно кружу глазами по потолку. Ослушаться его я все равно не могу. Иначе придется снова общаться с Рубеном. Осторожно поднимаюсь. Приняв душ, впервые за долгое время укладываю волосы с помощью фена. Синяки с запястья плавно перетекли под глаза, поэтому особое внимание уделяю тому, чтобы их замазать. Губы тоже зажили. Тело справилось с тем, что произошло, а я... Насчет наряда особо не раздумываю. Натягиваю первое попавшееся новое платье и застегиваю тонкие ремешки на туфлях с закрытыми носами. Сумку не беру. Оказавшись впервые за долгое время в гостиной, превратившуюся в тренажерный зал, со всевозможными спортивными снарядами, удивленно обвожу ее взглядом и с опаской кашусь на Амира. «Пойдем», — кивает он на выход. Пока спускаемся на лифте до -1-го этажа, сосредоточенно изучаю, как плавно сменяются цифры на электронном табло. Слабо улыбаюсь работнику парковки и на негнущихся ногах иду к машине. В Роллс-Ройсе пахнет кожей и парфюмом Ходжаева. Удивляюсь, потому что в прошлый раз этого не чувствовала. Устроившись на сиденье, пристегиваюсь и смотрю прямо перед собой. «Какую кухню ты любишь?» спрашивает Амир, выезжая на дорогу. «Съедобную», — безразлично отвечаю. Он оставляет мой комментарий без внимания. Отвернувшись к окну, рассматриваю широкие улицы, сияющие яркими ночными огнями, на потоке машин и ультрасовременные здания. Понимаю, что пока я спала, этот город 2 недели жил своей жизнью, ни на секунду не останавливался. Амира тормозит на очередном светофоре, и я чувствую тяжелый взгляд на себе. Сжав ладони, прячу пальцы с несвежим маникюром. В груди медленно, но загорается тусклая лампочка, словно Дубай снова проникает в меня, возрождая и заводя внутренний мотор. Хаджаев долго изучает меня, а когда машина снова набирает ход, тихо произносит: «Я могу оплатить тебе психотерапевта». Со злобой зыркнув на него, возвращаю внимание к светящимся улицам. Он, как всегда, невозмутимый и пуленепробиваемый, решающий по щелчку все проблемы, даже такие. «Психотерапевт тебе поможет. Я оплачу, если надо». «Лучше себе оплати», — выплёвываю сквозь зубы.